Я чувствую это всей своей кожей, каждым нервом. Минут через 15 они остановились передохнуть. «Дальних гор больше не видно», — сказал Смок. «Воздух какой-то густой, тяжелый», — сказала Лабискви. «Дышать тяжело». «Три солнца!» — хрипло пробормотал Маккен, зашатался и крепче стиснул палку, чтобы не упасть. Два ложных солнца появились по обе стороны настоящего. «Пять!» — сказала Лабискви. Они стояли и смотрели, и все новое солнце вспыхивали у них перед глазами. «Господи! Да их не сосчитать!» — в страхе крикнул Маккен. И правда, куда ни глянь, полнеба пылало и сверкало слепящими вспышками все новых солнц. Вдруг Маккен издал пронзительный вопль изумления и боли. «Жжет!» — крикнул он и снова взвыл от боли. Потом вскрикнула и Лабискви, и Смоку словно вонзилась в лицо ледяная игла, его обожгло точно кислотой. Он вспомнил, как когда-то, купаясь в море, ожегся о ядовитые стрекала медузы сифонофоры. Ощущение было настолько сходное, что он машинально провел рукой по щеке, пытаясь отбросить жгучие нити. Внезапно раздался до странности глухой выстрел. Внизу под откосом стояли на лыжах молодые индейцы, и один за другим стреляли по беглецам. «Разойдемся!» — крикнул Смок, «лезьте вверх! В этом спасении мы уже почти на вершине. Они на четверть мили ниже нас. Сейчас мы перевалим, пойдем под гору и далеко их опередим». Все трое кинулись в рассыпную и изо всех сил стали карабкаться вверх по снежному откосу. Невидимые воздушные жало кололи и жгли им лица. Приглушенные выстрелы странно отдавались в ушах. «Слава Богу!» — задыхаясь, проговорил Смок. «У четверых из них мушкеты, только у одного винчестер. И все эти солнца не дают им целиться. Они никак не рассчитают. Мажут на добрых 100 футов». «Видишь, отец вне себя!» — отозвалась Лабискви. «Он приказал нас убить». «Как странно!» — сказал Смок. «Твой голос звучит, как будто очень издалека». «Закрой рот!» — крикнула вдруг Лабискви. «Не говори, молчи! Я знаю, что это! Закрой рот рукавом, вот так, и молчи!» Маккен упал первым и через силу поднялся. И потом все они падали вновь и вновь, пока не добрались до вершины. Они не могли понять, почему руки и ноги не повинуются им, все тело онемело, движения стали медленными, тяжелыми. Достигнув вершины, они оглянулись и увидели, что индейцы, поминутно спотыкаясь и падая, карабкаются вслед за ними. «Им не дойти сюда», — сказала Лабискви. «Это белая смерть. Я ее никогда не видела, но я знаю. О ней рассказывали старики. Скоро поднимется туман, не такой, как все туманы, как бывает вечером или перед рассветом, или в сильный мороз. Мало кто видел его и остался в живых». Маккен начал задыхаться и хватать ртом воздух. «Закройте рот!» — прикрикнул на него Смок. Слепящий свет залил все вокруг, и Смок опять поднял глаза к бесчисленным солнцам. Они мерцали, затуманивались. В воздухе плясали мельчайшие огненные искры. вершины гор, даже самые близкие, исчезли в этом странном и страшном тумане, и молодые индейцы, все еще упрямо пробивавшиеся вверх к беглецам, утонули в нем. Маккен опустился в снег, сел на корточки и закрыл лицо руками.